Глава 11. Майри. За окном дорогого автомобиля в темноте ночи мелькали черные кружева деревьев и переливались светящимися окнами дома. Немногочисленные прохожие останавливались на ярко освещенных тротуарах и провожали машину дракона любопытными взглядами. Я же сжалась на заднем сиденье. Боясь даже дышать пахнущим парфюмом и натуральной кожей воздухом салона, боязливо посматривала на водителя. Не верилось, что Ривенальс разрешил мне вернуться домой. После того, что между нами было... Нет, после того, что между нами едва не произошло, Айс Данагар все-таки отпустил меня. Я обняла себя за плечи и прикрыла глаза. Мне никогда не стереть из памяти тот поцелуй, охвативший огнем ярче и эмоциональнее, чем даже секс в видениях и снах. Случившееся напугало. Страх до сих пор скользил ледяными пальцами по позвоночнику. Ведь стоило прикрыть глаза и представить, что моей ненависти к дракону нет, как все изменилось. Прикосновения перестали приносить дискомфорт, а внизу живота разгорелся такой пожар, что впору броситься вот с этого моста в студеную воду. Я прикусила губу, чтобы сдержать едва не произнесенную просьбу. Мне нельзя выходить из машины раньше, чем я доберусь домой. Когда Корн выдал чек на 3000 золотом, у меня отнялся дар речи, а тело начал бить настоящий озноб. И дело не в том, что я никогда не видела таких денег. Хотя да, не видела. Я вдруг подумала, смогу ли без происшествий добраться до дома. А если меня ограбят, убьют? Получится, что через все унижения я проходила зря. Противный голосок, твердивший, что так или иначе зря. А 3000, хоть и большие деньги, капля в море, если долг составлял 11, проигнорировала. Я приняла решение. Пойду работать, возьму кредит, попрошу Кивиира о помощи. Да, все это та же капля в море, но 3000 наличными – крохотная надежда для нас с сестрой. Ведь я должна была думать не только о себе, но и о ней. Поработав игрушкой в руках могущественного дракона, получила столько золота, что смогу и оплатить ее обучение, и обеспечить нам нормальную жизнь. Это больше, чем я могла рассчитывать. А если отдать все папе, толка не будет. Его все равно не уберечь от тюрьмы. Приставы не посмотрят, насколько высок долг. Они посадят отца и за 8000, и за 11. Но я придумала, как спасу его от казни. Выступлю поручителем, внесу 1000 как залог и обязуюсь выплачивать остальное. Диди, закончив университет, тоже возьмет на себя часть долга. А через несколько лет нам удастся добиться освобождения. Когда машина остановилась, я уже мысленно обналичила чек и разделила сумму на две части. Сейчас же спрятала его в бархатном мешочке с гербом Ривенальза Айс Данагара, в котором и вручил мне его Корн перед тем, как усадить в личный автомобиль хозяина. Или, как он говорил, Халуара. «Халуар», — произнесла я, смакуя слово на вкус, перекатывая его на языке, будто сочную виноградину. «Мой халуар». Жар бросился к щекам. По телу прокатилась сладкая истома. Вспомнился поцелуй, в котором я едва не растворилась. Уже тонула, лишившись и воздуха, и сознания, как удалось простонать имя Ривза. Не знаю почему, но дракон внял моей мольбе, хотя я ощущала низом живота, как окаменел его член во время поцелуя. О, демоны! Я сама обнимала Ривенальза, обвила его ногами, прижималась к паху и была готова пойти дальше. Намного дальше. Остановившись у порога своего дома, я похлопала себя по пылающим щекам, приходя в себя. «Это все сны», — пробормотала, оправдываясь неизвестно перед кем. «Проклятые видения и оргазмы во сне! Я схожу с ума! открыла дверь и позвала. «Папа, Диди, я дома!» Навстречу, слабо покачиваясь, вышел отец. Как всегда в это время суток он был нетрезв. Я лишь тяжело вздохнула и обняла его. «Пап, я знаю, как нам быть. Я пойду работать и спасу тебя». «Ты бесполезна!» Отпихнул он меня и, буравя красноватыми от количества выпитого глазами, процедил. «Меня ничего не спасет. Даже если ты навсегда станешь потаскухой дракона, я все равно сяду». «Да». Я старалась сдерживать эмоции, понимая, что отец пьян и не отвечает за свои слова. «Тюрьмы не избежать, но у меня есть другая идея». «К черту твои идеи!» Взмахнул он руками. Я едва успела отклониться, чтобы папа не попал мне по лицу. Случайно, разумеется. «Ты уже раздвинула ноги перед драконом. Чем это нам помогло? Сколько он тебе заплатил за трах?» «Да нисколько. Зря только туда пошла». Голос его стал дрожащим. «Унизила нас. За спиной меня уже обзывают отцом шлюхи». Я сжала челюсти сильнее, чтобы не ответить резкостью. Да и в чем-то он прав. Я согласилась продать девственность Ривеналзу, хоть она ему и даром не нужна. Мое решение слишком дорого мне обошлось. Теперь я и сама не знала, как спастись от дракона, его магии, чудовищных снов. Да и от самой себя. «Хватит! Теперь слушайся меня!» «Хорошо, папа». Зная, что спорить, пока он в таком состоянии, бесполезно, отозвалась я. «Идем!» Схватил он меня за руку и потащил за собой в ярко освещенную гостиную. Я покорно последовала за отцом, но, встретившись взглядом с Кивииром, вырвала руку и застыла на месте. Дыхание сбилось, ноги подкосились, в груди будто что-то оборвалось. Он все слышал. Что он подумал? Щеки залил жар, предательски выдавая смущение. «Привет». Тон Кивиира был мрачным, взгляд пугающе пустым. Губ моего парня, наверное, теперь бывшего парня, коснулась кривая усмешка. «После университета я пришел на встречу, как договаривались, но тебя дома не оказалось. Пришлось ждать долго, но я ничуть не жалею. Интересно было узнать, где моя девушка проводит время без меня». «Кивир, я все объясню!» «Я не знал!» Перебивая, повысил он голос. «Что долг твоего отца настолько огромен. Когда предлагал тебе помощь, думал, что речь идет о паре тысяч. Поэтому не осуждаю тебя за то, что пошла к дракону. Но вряд ли смогу простить за то, что не предупредила меня». Понимая, что мне не оправдаться и не вернуть его доверие, я горько вздохнула и попросила. «Прости за это». «Хорошо». Хлопнув по коленям, резко поднялся. «Прощаю. Я устал». Он направился к выходу. Я подняла была руку, чтобы удержать, объяснить, сказать хоть что-нибудь. Но что могла противопоставить своему предательству? А мой визит к дракону иначе не назвать. И не важно, что между мной и Ривеналзом ничего не было. Я ведь держала Кивиира на диете из поцелуев, требовала доказательств любви, но при этом решилась на измену. Обманула его дважды. И то, что он произнес «прощаю», показывало, насколько благороден мой парень. Мой бывший парень. Другой на его месте выкрикивал бы обвинения и оскорбления почище тех, что я услышала от пьяного отца. Но Кивир не такой. И то, как напряженно он держал спину прямой, причиняло мне боль. Даже представить трудно, как сильно я ранила друга своим решением, своим поступком. Проследив за уходящим не только из моего дома, но и из моей жизни Кивииром, повернулась к отцу сразу, как только закрылась дверь. Обреченно покачала головой и спросила. «Так что ты хотел? Ты сказал слушаться». Отец, словно вспомнив, вновь схватил меня за руку и поволок мимо комнаты сестры в мою. Распахнув шкаф, одним движением вывалил на пол всю одежду и приказал: «Надень самое красивое платье! И побыстрее! Я жду в гостиной!» Покачиваясь, он вышел. Я положила сумочку со спрятанным чеком на стол и, присев на корточки, взяла в руки красное платье. Именно в нем впервые встретилась с драконом. И дело даже не в том, что это вправду мой самый лучший наряд, в котором я смотрелась умопомрачительно. Просто мне предстояло пройти через то, что вряд ли понравится. Иначе зачем отец приказал принарядиться? После душа я застыла у зеркала. Взгляд раз за разом тянулся к сумочке. Может, стоит оставить сестре записку с указаниями, каким образом следует распорядиться чеком на 3000, если я не вернусь? Нет, лучше взять его с собой. Возможно, он поможет. Деньги на многое способны. Поразмыслив, я положила в сумочку подаренный Кивииром костяной нож. Конечно, вырезан он не из кости дракона, как убеждал торгаш с ярмарки, но все же им можно ранить. Закончив с макияжем, я посмотрела на себя в зеркало и неискренне улыбнулась отражению. Красивая, но очень печальная девушка повторила мою ужимку. Не кстати вспомнилось, как я прикоснулась к Ривеналсу, а на его щеке проступила настоящая чешуя. Именно этот момент воскресило в памяти, когда Айс Данагар попросил забыть о ненависти к нему во время поцелуя. Именно он едва не погубил меня, бросив в объятия представителя высшей касты, для которого люди — это болезнь земли. Плотно сжав губы, я схватила сумочку. Напоследок окинула себя придирчивым взглядом и вышла в гостиную, где увидела похрапывающего на диване отца. От желания сбежать защекотала в стопах. Вот только папа не причинит мне зла, даже в таком состоянии. Не представляла, в чем заключалась его задумка, однако собиралась идти за ним до конца. Ведь отчетливо помнила, как долго он отговаривал меня переступать порог дома Ривеналза. Зря я не послушалась тогда. Главное теперь не повторить той ошибки. «Папа, я готова». Он всхрапнул и с трудом разлепил веки. Едва его взгляд прояснился, губ коснулась горькая усмешка. Но отец промолчал, хоть и узнал злополучное платье. Поднялся со второй попытки и, покачиваясь, пошел к выходу. Через несколько минут мы неслись в такси по улицам Гранштайна. За окнами то переливалась всеми оттенками мрака темнота ночи, то слепили яркие вывески разноцветной рекламы, то поблескивали стеклянными стенами высотки северного района. Мы направились именно туда, откуда я недавно приехала. И это вселяло не страх, а ледяной ужас. «Нет, отец не повезет меня к дракону. Скорее всего, мы посетим вечеринку одного из богачей, где папа попытается получить кредит, а мне будет отведена роль отвлекающего маневра. Или залога. Что мы ехали не к Ривеналзу, я не сомневалась. Но все же выдохнула с облегчением, когда такси притормозило у многоэтажного, выполненного из закаленного черного стекла здания. Расплатившись с таксистом, мы вышли и тут же попали в руки охраны. Мужчины в дорогих костюмах и белоснежных рубашках явно были высокооплачиваемыми работниками. Это стало понятно и по накачанным фигурам, и по колючим взглядам, и по стальным хваткам. «Папа!» Губы онемели. Грудь сжала от предчувствия беды. «Где мы оказались и почему нас поволокли внутрь так, будто мы какие-то беглецы? Но приехали ведь добровольно!» С трудом выговаривая слова, я пыталась объяснить, что в состоянии идти сама. Папа же не сопротивлялся. Едва переставляя ноги, он практически висел, удерживаемый охранниками. В какой-то момент мужчине, вцепившемуся в мое запястье так, что ныла рука, надоело мое блеяние, и он закинул меня за плечо. Через просторный холл нас приволокли к лифтам. А стоило добраться до 20-го этажа, охранник внес меня в огромное залитое светом помещение и, бросив на что-то мягкое, удалился. Папу же принудили встать на колени. Испугавшись не на шутку, я пулей слетела с кровати, одернула задравшуюся юбку и посмотрела туда же, куда и отец. Узнав в богато разодетом блондине Трейсвана, я едва не села обратно. «Мы у дракона? Зачем?» «Да, еще недавно я пыталась с ним встретиться, чтобы попытаться продать девственность и спасти отца. Но сейчас даже вспоминать об этом решении стыдно. Больше я не собиралась предлагать себя кому бы то ни было». Решив действовать иначе, использовать полученные от Ривенал за деньги наиболее разумным способом, я успокоилась. А сейчас снова занервничала. Что папа задумал? На кой демон привел меня к Трейсвану? Неужели он вдруг решил, что раз я пошла к Ривзу, то соглашусь и с этим драконом? Беспомощно посмотрела на коленопреклоненного отца и сжала кулаки. «Ни за что!» Но все же не хотелось верить, что он способен поступить так подло. «Трейсван Дан Леонар», — проговорил подобострастно, — «прошу выслушать меня». «Говори». Дракон заскользил по мне заинтересованным взглядом, от которого потянуло прикрыться руками. Стало неуютно. Я покосилась на дверь и порадовалась, что взяла с собой костяной нож. Не знаю, чем он поможет мне в этой чудовищной ситуации, но почему-то страх немного отступил. «Вы приказали подстроить аварию с Айс Данагаром и предложить ему мою дочь». Не поднимая головы, пролепетал папа. И от ужаса у меня зашевелились волосы на затылке. «Сказали, что он за это простит меня. Но Айс Данагар не только выгнал Майри, но и повесил на мое имя долг, за который меня могут казнить. Я пришел просить компенсацию, ведь сделал все, как вы велели». Он замолчал. Дернув за воротник, будто задыхался, снова собрался что-то сказать, однако больше не произнес ни слова. Я судорожно хватала ртом воздух. «Папа не мог!» «Мне послышалось!» «Нарочно врезаться в Ривенналза, чтобы предложить свою дочь? Как такое вообще возможно?» «Отказался?» Все еще разглядывая меня, Трейсван выгнул светлые брови. «Кто бы мог подумать? Жаль. Очень жаль, что Ривз не стал заглатывать наживку. Странно, конечно, что выгнал. Я бы такую девушку не отпустил». «Так может...» С надеждой поднял голову отец. «Вы возьмете ее?» Дракон задумчиво прикоснулся кончиками своих аристократически длинных пальцев гладковыбритого подбородка. Я же в ужасе вскрикнула. «Папа, что ты делаешь?» «Молчи!» – прошипел отец. «Веди себя подобающе! Опустись на колени, глаза спрячь, бесстыдница! Такая же шлюха, как и мать!» У меня задрожали ноги. Я невольно опустилась на пол и прошептала. «Что? Как ты можешь так о маме?» «Как могу?» — скривился он. «А как еще назвать женщину, которая заставила меня жениться на себе, а потом родила чужого ребенка?» Охнув, я отшатнулась. Опустила голову, не желая верить в услышанное. Волосы скрыли мое лицо, на котором уже образовались дорожки из слез. Отец добавил чуточку мягче. «Я сам лишь недавно узнал. А еще удивлялся, почему в тебе нет магии, ведь во мне она проявлена сильно». «Дан Леонар объяснил. И скажи спасибо, что пошел на это. Раньше таких, как ты, убивали по рождению. Ты опасна, Майри. Диди могла пострадать из-за тебя». «Чем?» Я смахнула слезы и бросила на отца тоскливый взгляд. «Чем я опасна, пап? Я никто!» «Ты Аури, девочка!» Мягко улыбнулся Трейсван, и у меня по спине побежали мурашки. Он произнес это так же, как Ривенналз, вот только ни тени сомнения у него не было. «И да, ты невероятно опасна для общества!» Если бы нашелся тот, кто научил бы тебя пользоваться своими способностями, то ты смогла бы высасывать магию отца и сестры так же легко, как пить воду. «Дан Леонар!» Папа вдруг уткнулся лбом в пол. «Прошу, заберите ее! Умоляю! Мой счет на 11 000 золотых!» Он подполз на коленях к дракону и принялся целовать его туфли. Меня передернуло от омерзения. «Купите Аури за 11 000!» Перед глазами потемнело. Я поднялась. Пришло время заявить, что не согласна и не продаюсь, как какое-то животное. Сжала сумочку с выписанным чеком, который помог бы мне и сестре, но не смогла выдавить ни слова. Казалось, мир рухнул, и его осколки раздирали мое тело на куски. Колючая боль уже пронзала каждую его клеточку. «Хорошо», — легко согласился Трейсван и кивнул одному из замерших у двери мужчин. «Выписать ему чек на 12 000 золотых». «Спасибо!» — возопил Виран и, быстро поднявшись, поклонился. «Спасибо за вашу доброту!» Пятясь, он начал отступать к двери, где его уже ждал охранник. Я проводила отца умоляющим взглядом, но он на меня даже не взглянул. Папа продал своего ребенка дракону, не моргнув и глазом. Впрочем, если рассказ Трейсвена правдивый, то я не дочь ему вовсе. «Значит, я теперь рабыня?» — спросила, ужаснувшись от собственной догадки. Трейсван улыбнулся. «Нет, конечно. Но вы только что меня купили». Я не верила в сказки и доброту драконов. Нет ее в природе. «И кто же я теперь?» «Моя гостья». Он изящно опустился в одно из двух находящихся в этой комнате кресел и кивком головы указал на свободное. Я не сдвинулась с места. «Да, я заплатил твоему отцу. Но это не было...» Он слегка поморщился. «Покупкой. Я лишь компенсировал ему некоторые неудобства». «Значит, это правда?» Глухо отозвалась. «Вы приказали папе подставиться под удар и предложить меня в качестве компенсации?» «Правда?» Не стал лукавить мужчина. «Я желал тебе только лучшего, Аури». «В это трудно поверить», — огрызнулась я. Понимая, что снова, как и в случае с Ривеналзом, веду себя неправильно, попыталась успокоиться и вести себя более сдержанно. Однако не смогла даже потупить взор. «Мне жаль», — снова улыбнулся Трейсван. Его показное дружелюбие настораживало и пугало больше, чем холодность Айс Данагара. Каждое движение кончиков губ заставляло мои плечи напрягаться, в то время как по спине прокатывался озноб. «Если я гостья, то могу уйти?» Собравшись с силами, спросила я. «Конечно». Как-то быстро он согласился. «Если хочешь. Но тебе некуда идти. Айс Данагар не принял тебя, а выжить Аури может лишь рядом с драконом. Я предлагаю остаться со мной. Советую не принимать поспешных решений и подумать до завтра. Эта комната в твоем распоряжении». Он поднялся и, продолжая говорить, неторопливо направился к выходу. «Если согласишься на мое предложение, я отвечу на все твои вопросы. И подскажу, что ты еще забыла спросить». Замерев у двери, он снова одарил меня белозубой улыбкой, от которой едва не застыла кровь.